«Любаша, пусть меня Бог покарает, если я когда-нибудь тебя обижу», — сказал Максим, взяв в ладони ее лицо. «Почему ты вдруг запечалилась? Даже слезы на глазах». «Да потому... потому что лучше бы ты этого не делал. Лучше бы я не знала, что ты можешь быть таким. В монастыре я была свободнее, чем сейчас». «Милая моя, ты просто боишься любви», — улыбнулся Максим. «Я боюсь своего тела», — нехотя призналась Любаша. «Оно не должно взять верх над душой». «Ну а что же мешает тебе полюбить меня не только телом, но и душой?» Любаша была в совершенном смятении и не знала, что ему ответить. Теперь, когда прошло странное безумие, она начала ощущать боль и неудобство. Ей было стыдно выходить из мыльни и появляться перед слугами, которые, конечно же, сразу поймут, что с ней произошло. «Как тут быть?» — прошептала она растерянно. «Сейчас надо идти к себе в комнату, но я не могу, мне больно и стыдно». «Ни о чем не думай, птичка моя», — успокоил ее Максим. «Я о тебе позабочусь». Он обращался с ней, как с ребенком. Помог помыться, вытер мягкой тканью, затем укутал в покрывало и взял на руки. Любаше не пришлось видеть слуг, ибо она спрятала лицо на плече у Максима. Когда он отнес ее в комнату и бережно опустил на кровать, она открыла глаза и с удивлением обнаружила, что находится не в своей, а в его комнате. «Отныне ты будешь спать здесь», — заявил Максим. «Это наша супружеская спальня». Глава 18. Выбор Любаши. Лучи яркого июльского солнца пробивались сквозь занавеску на окне, и она просвечивала нарядными светло-лиловыми узорами. В первую минуту пробуждения Любаше показалось, что именно этот свет из окна тревожил ее утренние грезы и, в конце концов, заставил проснуться. Но потом она поняла, что причиной неясного беспокойства были не солнечные лучи, а пристальный взгляд серых глаз Максима, которые сейчас в золотисто-голубом сиянии зари были не холодными, как сталь, а теплыми и ласковыми, как море в солнечный день. Максим полулежал, опираясь на локоть, и не отводил взгляда от розового после сна личика Любаши, от шелковистой россыпи блестящих медных волос, от прекрасного юного тела, которое теперь открылось ему до самых сокровенных глубин. Любаша непроизвольно потянулась после сна, и тут только заметила, что на ней нет даже самой тонкой рубашки, а легкое одеяло отброшено в сторону. Она хотела прикрыться, но Максим не дал ей этого сделать, притянул к себе и глубоким, бархатным от нежности голосом проговорил: «Не прячься, полежи пока так, а я одену тебя в свои поцелуи и объятия». Любаша вспомнила все, что произошло этой ночью, и сердце ее забилось учащенно, а сердце запылало румянцем. Вчера вечером здесь, на супружеском ложе, Максим баюкал ее в своих объятиях, чтобы она отдохнула и пришла в себя после первого урока любви и неги, полученного ею во влажной теплоте мыльни. Любаша то засыпала, то просыпалась, и всякий раз слышала у своего уха ласковые слова и чувствовала на своих губах не болезненно крепкий, а мягкий и нежный поцелуй. Так продолжалось до тех пор, пока Максим не почувствовал, что она уже набралась сил для новых любовных схваток. Ее припухший рот ответил на поцелуй, и Максим не мог больше сдерживать свою страсть. Его губы сделались требовательны и властны, объятия крепки и горячи, а слова откровенно до бесстыдства. Он снова ласкал все ее тело, осторожно подбираясь к лону, еще ранимому после потери девственности. Были мгновения, когда Максим сам себе удивлялся, как получилось, что он, князь Раздольский, всегда ценивший лишь свои удовольствия, теперь терпеливо заботится о том, чтобы было хорошо не ему, а женщине, которая почти насильно приведена им на ложе соблазна и от которой он даже не услышал слов любви. Теперь блаженство Любаши стало его главной победой и счастьем, а ее боль — его горем и поражением. Дважды под сводами супружеской спальни он торжествовал, пробудив любовную дрожь в прекрасном и еще почти невинном теле Любаши. И она, по неопытности своей не понимая, что же с ней творится.